Осмелев, Эллен продолжала, рассказала про шипучку, про говорящих кукол и про розовую спальню в оборках и фестонах. «Такая красивая мамочка, ну просто прелесть! Да, и еще у них новая ванная. Знаешь, тоже вся розовая. Настоящий душ со стеклянной дверью и розовая плитка, такая блестящая. И ванна тоже розовая, и раковина. Нет, ты только представь себе, и даже...» «Розовые?» Дуги бровей чуть-чуть приподнялись. «Деточка, немножко вульгарно. Ты не находишь?» Эллен опустила глаза. «А мне понравилось», — сказала она. И вновь на нее нахлынула жуткая неуверенность. Опять она ошиблась. Вот она думала, как все это красиво, а оказалось, что вовсе нет. Мама сказала, что это вульгарно. Прямо так и сказала. Она медленно подняла глаза и посмотрела матери в лицо. Почему мама настолько уверена? Наступило молчание, ее мать откинулась на спинку кресла. «А потом?» — спросила она наконец. «Что ты делала потом? Надеюсь, что ты не очень меня заждалась?» Она спрашивает по привычке, решила Эллен. Прежде она действительно волновалась, когда задерживалась, а теперь как будто бы перестала. Эллен чертила ногтями по клеенке, собираясь с духом. «Да так, ничего», — она пожала плечами. «А потом... потом я начала думать». Она сглотнула. Ей все еще было страшно заговорить об этом прямо. Если мама узнает, что она пересчитала деньги в коробке, то рассердится. А когда она сердилась, Эллен пугалась. На ее щеках проступали пятна, на висках вздувались жилки. Фиалковые глаза вспыхивали, и она вся тряслась. «Знаешь, я вот вспомнила. Мы еще копим деньги, чтобы вернуться в Англию». Ее мать сразу села прямо. Глаза у нее утратили туманность. Казалось, она хотела что-то сказать, но удержалась. Лицо у нее стало хмурым и злым. Но тут же смягчилась, и она улыбнулась. Долгой и медленной, странной улыбкой, чуть-чуть загадочной. «Конечно, деточка моя», — сказала она. «Ну, конечно. Ведь я тебе много раз говорила, верно? Как я могла бы забыть?» Она помолчала. Эллен не спускала глаз с ее лица. «Но просто... ну, мы ведь живем здесь уже давно, и тебе нравится твоя школа. И вот иногда мне кажется, что остаться было бы лучше». «Остаться?» Эллен почувствовала, что щеки у нее горят. «Здесь? На трейлерной стоянке?» Ее мать засмеялась. «Нет, деточка, ну, конечно же, нет. Оставаться здесь, если у нас появится возможность уехать? Нет, деточка, я о другом. Но если бы наше положение изменилось, очень изменилось, тогда было бы не так плохо остаться в Америке. И даже в Алабаме. Как, по-твоему?» «Изменилось? Как так изменилось?» Эллен повысила голос, но ее мать только улыбнулась. «К лучшему, деточка, естественно, к лучшему. Если бы, например, у нас стало больше денег, намного, намного больше, и мы могли бы поселиться в хорошем доме, если бы у нас был автомобиль и красивые платья, сколько бы мы ни пожелали, если бы мы навсегда могли забыть про экономию и покупать все, ну почти все, что нам захочется». Она неопределенно пошевелила пальцами. «Если это случится, я, мне кажется, охотно тут останусь». Она поглядела на покрасневшее, скептическое лицо Эллен. «Деточка, такое упрямое выражение, оно очень непривлекательно. В конце-то концов, в Алабаме есть немало очень красивых мест. Есть красивые дома и чудесные сады, почти английские. Она просительно улыбнулась. Газоны и цветы, весной камелии и садовники. Здесь еще можно найти слуг. Да, в Алабаме некоторые люди живут так, как и в Англии теперь мало кто может себе позволить, и... Эллен встала. У нее не было сил слушать дальше. Наверное, мама сходит с ума. Одни мечты и фантазии, как их возвращение в Англию. «Где?» — крикнула она и отчаянно указала рукой на окно. «Где сады, слуги, камелии? Ты их видишь на трейлерной стоянке?» «Нет, конечно, не здесь!» — мать тоже повысила голос. «Я не об этом говорила, ты знаешь». «Так где же?» «В самых разных местах. Ты сама же видела». Она замялась. «Например, у Калвертов». «У Калвертов есть чудесные камелии». «Есть? У них есть?» Эллен знала, что кричит почти истошно, но ничего не могла с собой поделать. Она вскочила из-за стола и бросилась к открытой двери. Она чувствовала, что должна убежать, скрыться, спрятаться. Ни секунды дольше она не останется в этой душной комнатушке, не станет смотреть на изменившееся лицо мамы, померкшее, но все-таки теплящееся надеждой, на внезапный испуг в фиалковых глазах. У двери она обернулась, горло ей сдавило такая спазма боли, любви, гнева, что ей было трудно говорить. «Кому нужны Калверты?» — сказала она. «Ну кому? Что еще ты теперь придумала, мама? Купить дом Калвертов за $150?» Она бежала, бежала, не думая куда, желая только остаться одной. Она бежала, а по ее лицу катились слезы. Потом остановилась на краю заброшенного хлопкового поля и поняла, куда ее влечет, вниз, к заводи, в прохладную бурую воду. Ни разу не замедлив шага, она перепрыгнула канаву, нырнула под проволоку и побежала между кустами. Она не задержалась, чтобы поглядеть на дом, на газоны или даже на беседку. Если кто-нибудь ее увидит, пусть их. Через минуту она была уже в тени тополей и, спотыкаясь и соскальзывая, сбежала по склону к воде. На краю заводи она остановилась, чувствуя, как прохладный ветерок высушивает слезы на ее лице. Потом она разделась, небрежно бросая все в общую кучу, и постояла, нагая под деревом, где на ее кожу ложился узор солнечных пятен и теней. Потом она нырнула. Билли был хорошим учителем, и она поплыла быстро и уверенно. Но заводь была куда меньше, чем казалось ей в детстве. А потому она просто плавала вперед-назад, вперед-назад, упорно, ни о чем не думая, пока совсем не запыхалась, а злость, стыд и смятение не исчезли без следа. Тогда она встала на отмели и откинула голову, так что длинная намокшая волна светлых волос, потемневших от воды, облепила ей спину. Она посмотрела вниз на свое тело, на длинные узкие бедра. В классе она была на 2 дюйма выше самой высокой девочки. Кожа, бледная при таком свете, золотистая на солнце. Треугольник волос, прикрывших теперь лобок. Над грудной клеткой выступали мягкие маленькие груди. От холодной воды соски затвердели и торчали, а их ободки выглядели темными и широкими. «Такими они становятся, когда тебя трогают мальчики», — говорила Присцилла Энн. «Мальчикам это нравится. Нравится трогать их, а потом целовать. И трогать языком, и сосать». «А когда они делают это, — говорила Присцилла Энн, — то ощущение просто потрясающее, невероятное, но просто волшебное, и не хочется, чтобы они перестали». Эллен медленно подняла руки и провела ладонями по всему своему телу. вверх по изгибу бедер и талии, вверх по ребрам и под груди. Она осторожно обхватила их, теперь это у нее получалось, а потом еще осторожнее погладила пальцами твердые соски. Внезапно ей стало очень сладко, по телу пробежала дрожь восторга. Она быстро виновато опустила руки и посмотрела через плечо. Конечно, там никого не было и не могло быть. Билли работал в кафе, а больше сюда никто никогда не ходил. Однако теперь, когда гнев исчез, она внезапно ощутила страх, как в прошлый раз. Словно кто-то за ней подглядывает, словно кто-то видел, что она сейчас сделала. Она всмотрелась в сумрак расширившимися глазами. Солнечные пятна среди теней, сероватые стволы тополей — никого. И все равно ей захотелось поскорее уйти, вернуться на трейлерную стоянку, сию секунду, пока свет не начал меркнуть, а тени сгущаться. Она выскочила из воды, и вся дрожа начала торопливо надевать одежду на мокрое тело. С бюстгальтером возиться она не стала. Сколько времени уйдет, чтобы его застегнуть? Только блузку, которая тут же прилипла к влажной коже, бумажные штаны и юбку, из которой она уже выросла. Она как могла выжила волосы, но они все равно повисли слипшимися прядями. Потом раскрасневшаяся, перепуганная, запихала бюстгальтер в карман, сунула босые ноги в туфли и взобралась по откосу, как могла быстрее. Нагнув голову, она поднырнула под ветки и выскочила на залитую солнцем прогалину с жесткой травой. Там стоял мужчина в белом костюме. Он стоял среди травы, неподалеку от беседки, и смотрел прямо на нее. Ей было показалось, что он знает, что она купалась, но она тут же отмахнулась от этой мысли и застыла на месте, как вкопанная. Он стоял, засунув руки в карманы, а солнце было у него за спиной, и он казался очень высоким и очень темным, и очень спокойным, и очень элегантным. Совсем таким же, как тогда на веранде своего дома, много лет назад. Первым заговорил он. «Ну-ну, мэм», — сказал он, улыбаясь и растягивая слова. Потом сделал шаг вперед, еще один, и протянул руку. Улыбка стала шире. «Здороваясь, вы все еще говорите, как вы поживаете?» «И пожимаете руку?» Эллен закусила губу и неуверенно посмотрела на него. «Иногда», — сказала она. Потом взяла протянутую руку, и он торжественно обменялся с ней рукопожатием. Она не спускала с него глаз, почти ожидая, что он поступит, как поступил много лет тому назад, сожмет посильнее и поцарапает ногтем во влажной впадине ее ладони. Но он этого не сделал. Он просто пожал ее руку, нормально, вежливо, и выпустил ее, а потом посмотрел ей в лицо. Он смотрел на нее целую вечность, хотя прошло не больше 2-3 секунд. Он смотрел на ее раскрасневшееся лицо, на ее длинные мокрые волосы. Он смотрел на мокрую блузку, облепившую ее груди. Он смотрел на короткую школьную юбку и на длинные загорелые ноги. Он смотрел на нее совсем так, как Билли Тейнер, словно не мог поверить своим глазам. И внезапно Эллен почувствовала себя легко и свободно. «Все хорошо», — подумала она, — «все хорошо». Он не рассердился, но даже если бы и рассердился, ей почему-то казалось, что она может заставить его подобреть, стоит ей захотеть. Он снова улыбнулся, чудесной задушевной улыбкой, открывшей белые безупречные зубы. «Вы очень выросли», — сказал он, наконец, самым простым голосом. «Вы меня помните? Ведь вы Эллен? Эллен Крейг?» Он помолчал. «Ну, раз вы на моей земле, Эллен Крейг, могу ли я предложить вам выпить что-нибудь?» «Я благодарю вас. Но мне надо домой и...» «Вздор!» — Он улыбнулся и к ее изумлению взял ее руку твердо, но бережно, и положил на свой локоть совсем так, как ей показывала мама. Ну, совсем так, словно собирался вести ее к столу на званом обеде. Он пошел, и Эллен пошла с ним. «Вот так. Ну, что вам угодно? Мятный шербет? Виски? Кока-колу? Кукурузное виски со льдом?» Эллен нервно засмеялась. «Я не пью. То есть спиртное. Ну, мне только 12 лет. Мама говорит, что мне еще рано». «Вы меня поражаете. 12? А я счел вас взрослой женщиной». Эллен покраснела от удовольствия. «Я бы выпила лимонаду». «Ну, в таком случае позвольте предложить вам лимонад». Они прошествовали. «Именно не пошли», — подумала Эллен. «Пошли» было слишком обычным словом, а прошествовали по прогалине, мимо старой беседки и по газонам, прямо напротив высоких окон большого дома. А потом мимо высокого белого портика, мимо магнолии, почти достигавшей крыши, под руку по ступенькам веранды, через огромную прихожую по прохладному каменному полу, в самую красивую комнату, какую она когда-либо видела. Такую большую, что ей не верилось. Длиной 40 футов, а может быть и 50. Такой высокий потолок. И 4 большие окна, шторы на них были опущены, перехватывая лучи заходящего солнца. Он указал ей на кресло, и Эллен села. Как мягко, как уютно. Никогда еще она не испытывала такого упоительного ощущения. Шелк приятно холодил голые ноги, а пухлые подушки, конечно же, были набиты нежнейшим гусиным пухом. Она откинулась в некотором ошеломлении. Сердце у нее бешено колотилось. Майор Калверт отошел к шкафчику в глубине комнаты. Она было подумала, что он позвонит дворецкому, но вместо этого он сам налил бокалы, стоявшие на серебряном подносе. Себе увидела она виски со льдом. Лед он взял щипцами из серебряного ведерка. А ей лимонад цвета нильской воды в высокий бокал из тонкого стекла. Он повернулся, держа в руке бокалы, и посмотрел на нее. Потом, словно что-то вспомнив, подошел к двери и плотно сомкнул тяжелые створки красного дерева, а потом принес ей лимонад и сел в кресло напротив нее. Эллен крепко держала бокал. Возле ее кресла стоял крохотный столик из полированного дерева, а на нем цветы и серебряный подносик, словно для того, чтобы ставить на него бокалы. Ну а вдруг нет? Она снова обвела взглядом комнату, такую огромную, такую необыкновенную, что невозможно было сразу увидеть подробности. У нее только сложилось смутное впечатление, что все сверкает и блестит. Столы, серебряные пепельницы, серебряные рамки фотографий, рояль в дальнем конце, золотые рамы картин на стене. И повсюду цветы, оранжерейные цветы и пальмы. Запах цветов обволакивал ее в прохладном тихом воздухе, и у нее зарябило в глазах. Она снова посмотрела на майора Калверта. Он сидел непринужденно и спокойно, закинув ногу за ногу. Носок идеально отполированного башмака лениво постукивал по ковру. Кожа у него была загорелой, волосы и усы такие же темные, как ей запомнилось. Пока она смотрела на него, он опустил руку в карман и вынул золотой портсигар с зажигалкой. «Вы, полагаю, и не курите?» Уголки его губ вздернулись. «Но мне разрешите?» «О, ну, конечно!» Он закурил сигарету и глубоко затянулся. Он словно бы не испытывал нужды сказать что-нибудь. Но Эллен почувствовала, что должна заговорить. Молчание казалось таким ужасным. «Мне не следовало приходить сюда», — воскликнула она неожиданно для себя. «Я понимаю. То есть купаться в заводе. Я очень сожалею». «Ну, пожалуйста», — он вежливо и чуть насмешливо поднял ладонь. «Такая жара. Если вы ходили к заводе, то прошу вас, посещайте ее, когда вам будет угодно». Он помолчал. «Там можно плавать? Вы часто ходите туда?» Эллен посмотрела на него неуверенно. Его вопрос прозвучал как-то странно. Она покачала головой. «Нет, не часто. То есть сейчас. Но прежде часто?» «Одно время, много лет назад». Он вздохнул. Ответ как будто ему понравился. «Правда сказать, там страшновато». Она помолчала. «Всюду тени, и кажется, что за тобой подсматривают». Он не отозвался на ее слова и только снова глубоко затянулся. Опять наступило молчание, пробили часы, стоявшие в углу. «Да, правда, очень жарко», — сказала наконец Эллен. Мысли у нее мешались, она знала, что могла бы сказать очень много, но ей ничего не приходило в голову. «А миссис Калверт дома?» Как глупо она это брякнула. Но майор Калверт и бровью не повел, только посмотрел на нее рассеянно, словно думал о другом. «Что?» «Нет-нет, она уехала. Погостить у своих родных. В Филадельфии». Эллен обдумала его слова. Больше майор Калверт ничего не сказал, но теперь опять смотрел на нее. Он погасил сигарету и снова сунул руку в карман. Эллен, не понимая, почему, все сильнее смущалась. Может быть, из-за того, что он смотрел на нее вот так, молча. Она почувствовала, что начинает краснеть, почувствовала одновременно странное волнение и робость, и быстро выпила свой лимонад. «Хотите еще?» «Нет, нет. Благодарю вас». Она нервно сплетала пальцы у себя на коленях. «Вы все еще говорите, точно англичанка. Не как американка. Поразительно». Он сказал это так внезапно, что она вздрогнула, потом улыбнулась. «Правда? Но я могу говорить, как американка, если захочу». «Неужели?» Он наклонился вперед. «Ну так скажите мне что-нибудь по-американски». Эллен глубоко вздохнула, она опустила ресницы, потом снова посмотрела на него. «Извините, что я без спросу ходила к вашей заводе, майор Калверт». Получилось замечательно. Медлительная южная оттяжка, скромная и немножко кокетливо. Самую чуточку.